Задание 27.1. Любнану, Любнан. Либия. Лябанун, Лябан. Люджуун, Люджу. Ялабу. Валяун, Валя. Иляун, Иля. Аля. Галхала, ла. Ладжиун, ладжи. Тахаллулун, тахаллуль.